Глава 13. Глазов. 27 июня 2000 года, 17:20. Отойдя от больницы на довольно приличное расстояние, трубач опустился на скамейку. Небольшой скверик в здании больницы желтеет сквозь деревья. Кажется, что оно далеко-далеко. Он отвернулся. Не было ни сил, ни слез, только какая-то темная, неизбывная злость. К чему теперь кого-то спасать, если он не спас сестру? Светки больше нет. Он не успел, он не смог. Надо поехать домой, забрать оставшиеся там вещи и... Может, снова поехать в Чечню и бить врага на его территории? Он был уверен, что все произошедшее — дело рук чеченских бандитов. Нет, если уж мстить, то нужно начинать здесь. Но как же на них выйти? Возникло дискомфортное и вместе с тем знакомое ощущение, как будто ему целятся в спину. Он быстро оглянулся. На скамейке неподалеку сидел странный тип и не сводил с него глаз. Действительно странный. Длинные седые волосы, черный берет, черный старомодный плащ, это летом-то, и разноцветный женский зонтик-трость. В лице что-то отвратительное, птичье. Вот... Нет никого сейчас на улице. Все либо больны, либо ухаживают за больными, а этот сидит тут и смотрит. Может, догадывается даже, что у меня кто-то умер, и, кажется, наслаждается этим, причем смотрит в упор, нисколько не смущаясь. Животные, кажется, так вызывают на бой. Трубач, решив ответить на этот вызов, направил свой взгляд на противоположную скамейку. Странный тип засуетился, начал выписывать зонтиком какие-то кренделя в воздухе, потом встал и пошел в его сторону. Так, вызов принят. Трубач встал и шагнул незнакомцу навстречу. Но странный тип остановился в 3 метрах от него, снял берет и, склонив голову, пробормотал: «Вечер добрый». Трубач растерялся, не сразу сообразив, что на это можно ответить. Тип уселся на скамейку, с которой только что встал трубач, и огорошил его вопросом: «Что, плохо?» И трубач вдруг ответил искренне: «Плохо. Совсем плохо? Совсем. Летальный исход? Что? Смерть?» — спрашиваю. «Откуда ты знаешь?» «По глазам вижу». «Издеваешься?» «Не издеваюсь. Ни капельки». На указательном пальце татуировка, какой-то странный рисунок. Где-то трубачом виденный, но где — нет. Так сходу не вспомнить. Сейчас у каждого человека в этом городе кто-то умер. И каждый по-своему оплакивает. Вы вот, например, очень красиво переживаете. Смотреть любо-дорого. Отвратительно причмокивая на каждом слове, продолжал странный человек: «Слушай, ты, эстет, сейчас ты у меня тоже будешь оплакивать себя самого, погибшего не очень красивой смертью». Трубач отвечал в сердцах, не замечая некой нелепицы в собственных словах. «Ну-ну-ну, не надо грубости, и вы уцелели, я уцелел. Я же с добрыми намерениями подошел посочувствовать, так сказать, а вы...» «За такое сочувствие? Умоляю, только не по лицу, только не по лицу. Мне им еще работать. На утренниках Бабу-Ягу играть?» «И это тоже. А как вы догадались?» «А ты на другое не годишься». «Нет, правда. Неужели вы меня узнали? Вы были на моих спектаклях?» «Вот уж действительно сюрприз. Меня узнают на улицах. Наконец-то дожил до счастливого дня». «Эх, мама, мама, совсем ты немного не успела, увидела бы, как твой сын известным артистом сделался». «Нет, таких артистов не бывает, он явно переигрывает, но зачем? Что он тут вынюхивает, что ему от меня нужно? Пока еще ничего определенного он от меня не услышал, нет у них, что ли, кого-нибудь профессиональнее? Ну, просто так ты от меня не уйдешь». «А что с мамой?» «Да тоже вот скосила ее. Чума-то это».